Глава 34. Я медленно встала из-за стола, непроизвольно сделала несколько шагов, подошла вплотную к Максу и подняла на него глаза. О чем он вообще говорит? Мне показалось, что Макс где-то очень и очень далеко, и я слышу и вижу все со стороны. Прошло минут 5, если не больше. Я не ощущала реальности. Что происходит? Макс с ужасом смотрел на меня, а я не понимала, почему. «Рита! Рита, очнись!» Орал он мне в лицо. Но я словно окаменела. В груди было холодно, мне стало страшно. Но я ничего не могла сделать. Беспомощность придавила тяжелой громадой. Поняла, что Макс трясет меня за плечи, но не чувствовала этого. Макс залепил мне пощечину. Одну, другую. «Он жив?» пролепетала я наконец. «Не знаю». Растерянно пожал он плечами. «Когда? Где?» Руки похолодели, и сердце громко билось в пустоте. Похоже, сразу как ушел от нас, он направился на стройку в свое любимцево. Где-то на трассе, вроде покушение. Я, наконец, очнулась, бросилась к компу смотреть новости. Пальцы не слушались и соскальзывали с клавиатуры. Дорожная авария, олигарх Ракотов, меценат и филантроп, по дороге в свою резиденцию, открыто уголовное дело. Жив или нет? Жив или нет? До боли стучало в висках. Ничего не понятно. Куча бесполезной информации и фото искореженного Гелендвагена в кювете. Машина пострадала сильно. А он? Что с ним? Последнее, что я крикнула Алексу — «Ненавижу тебя!» И он уехал. Схватила смартфон и начала судорожно искать его номер. «Нет, нет, да где же он?» «Ах да, я же его заблокировала! Дура, дура, дура!» И переименовала. «Как я его назвала? Придурок? Козел? Гад? Мерзавец? Урод?» Как найти? Я почти ничего не соображала. Так, успокоиться, дышать глубоко, искать по порядку. Вот он, скотина. Конечно, так я его и назвала. Дрожащей рукой набрала номер. Только ответь. Ну, пожалуйста, ответь. Можешь вернуться к Милене. Можешь завести себе 1000 баб. Только ответь. Привет. Знакомый бархатный баритон вернул меня к жизни. Ты все же мне позвонила. Ты жив? Все еще не веря, что слышу его, срывающимся голосом спросила я. «Жив?» И тут у меня пропал голос, как в том сне. Я беспомощно протянула Максу смартфон и умоляюще уставилась ему в глаза. Он все понял и взял трубку. «Алло, это Макс. Я с Ритой в одной конторе работаю. У нее, походу, шок. Голос пропал. Смотрит и молчит. Нет, все остальное нормально. Стоять рядом со мной. Бледная, правда. Чуть в обморок не грохнулась. Говорю уже, сейчас ничего». Он зажал трубку рукой. Спрашивает, ты его простила? Я закивала. Ага, кивает. Сейчас голова оторвется. А ты его любишь? У меня по щекам потекли слезы, и я снова закивала. Ревет и кивает. Не, думаю, от радости. Ты ведь от радости, да? Снова кивает. Точно довольна. Вы как, целы? Макс перехватил мой испуганный взгляд. Цел. Говорит, шишка на голове. Даже меньше, чем ты ему дверью поставила. И рука сломана. Остальное цело. Вы в какой больнице? Давайте адрес, я ее сейчас к вам привезу. Тогда и поговорите. А то я испорченным телефоном работаю. Вот молодец, Макс. Быстро сообразил, что надо делать. Рассказала, да? Ну, конечно, пожаловалась. Нет, больше приставать к ней не буду. Заржал Макс. Я и тогда не приставал. Утешить хотел. Ей грустно было. Она же все равно отказалась. Ага, именно. Больше не буду, обещаю. Я метнула сердитый взгляд на Макса. Нашли, о чем говорить и когда. Мужики, что с них возьмешь? А Алекс меня все-таки ревнует. Макс вернул мне трубку. Я все еще стояла посреди комнаты в полной растерянности. Макс по-свойски открыл шкаф, налил в стакан виски и протянул мне. Пей, поможет. Я залпом выпила и задохнулась. Ну, полегчало? Заботливо поинтересовался студент. Полегчало. Спасибо тебе. И тут меня прорвало. Я закрыла лицо руками, уткнулась в Макса и разрыдалась. «Ну, чего же ты ревешь? Жив твой Ракотов. Сейчас к нему поедем». Гладил он меня по плечам. Он налил мне еще виски и заставил выпить. «Сейчас у начальства отпрошусь и отвезу тебя к твоему френду. Иди к машине». Бросил мне ключи Макс. «Там переднюю дверь заедает. Ты ее вверх и на себя, резко так. И посильнее. Но не сломай замок». Машина у Макса антикварная. «Жигули копейка». Купил по дешевке, на другую денег нет. Надеюсь, она по дороге не развалится. Я быстро выключила компьютер, подхватила сумку и захлопнула дверь в кабинет. Скорее, скорее к нему. Как хорошо, что Алекс жив. Как же я испугалась. Думала, умру. Какое счастье, что все обошлось. Скоро я его увижу. Да, я его простила. Но насчет Милены и баб была не права. Погорячилась. Так у меня же был шок, вот и лезли дурные мысли в голову. Баб я ему точно никогда не позволю. А уж Милену тем более. Копейка гремела, как ржавое ведро с гвоздями. В салоне пахло бензином и еще какой-то дрянью. Кажется, соляркой. Сиденья были продавлены, но в новых чехлах. Похоже, Макс пытался навести тут марафет. При каждом переключении скорости машина кряхтела и скрежетала. Но надо отдать должное. Вел Макс аккуратно и уверенно. «Долетим за 10 минут. Тут недалеко», — обнадежил он меня. «Частная больница Авиценна. Рядом с ней у меня дружбан живет». У шлагбаума на въезде на парковку больничного комплекса Макс остановил свой антикварный автомобиль и нетерпеливо засигналил. Хриплые звуки, издаваемые клаксоном, заставили охранника высунуть голову из будки. Видимо, мелодия из «Крестного отца» в исполнении «Копейки» вызвала у него ностальгию по безвозвратно ушедшей юности. Он недоуменно уставился на нас. «К господину Ракотову!» — важно объявил Макс. «Маргарита Орлова и Максим Петров. Нас ждут». Охранник куда-то позвонил. Шлагбаум вздрогнул и поднялся. Рядом с машиной, как из-под земли, возник молодой человек. «Сейчас вас проводят. А пока позвольте ключи, я припаркую автомобиль». «Только поосторожнее с ней», — потребовал Макс. Она привыкла к бережному обращению. «Не беспокойтесь», — без тени издевки заверил его молодой человек. Видимо, друзья Ракотова могли вызывать только благоговение и безграничное уважение. И неважно, на чем они въехали на территорию больницы. Да хоть в орбе насле. Медсестра средних лет, полное достоинство, в кипельно-белом халате и таком же чипце, ждала у мраморного портала. Она чинно повела нас по длинному светлому коридору. Я схватила Макса за руку и потащила за собой. «Не надо провожать», — попросила я медлительную медсестру. «Какой этаж и номер палаты?» «Третий этаж, вторая дверь налево. Номер 2, соответственно», — также неспешно ответила женщина. «Лифт прямо по коридору». «На кой ляд мне лифт?» Я помчалась по лестнице вверх, перепрыгивая через ступени. Макс болтался позади меня и не сопротивлялся. У палаты на стуле сидел Ахмед. Он поднялся и широко улыбнулся мне. «Хозяин ждет». Я все еще сжимала руку Макса, да так вместе с ним и влетела в палату. Ракотов наврал. Все далеко было не так безобидно. Голова у него была забинтована. Тут явно одной шишкой не обошлось. Синяк на пол лица, левая рука в гипсе и бледный, как полотно. Я отпустила Макса, подбежала к Алексу, упала рядом с ним на кровать и уткнулась ему в грудь. Он погладил меня здоровой рукой по голове. «Не смел надеяться, что ты придешь». Я осторожно поцеловала его в губы. Он ответил жадно, страстно. «Соскучился?» «Конечно же, соскучился». «Простила?» «Убила бы тебя». Я размахнулась. «Не бей его, Рита», — попросил Ахмед. «Не надо, у хозяина сотрясение мозга». «Не буду». Я опять уткнулась Алексу в грудь. «Поправишься, тогда убью». В дверь осторожно постучали. Вошел молодой человек с парковки. Он был озадачен. «Прошу прощения, но из машины течет масло. Очень сильно. Позвольте ее отогнать со стоянки на СТО. Тут рядом. Мы потом плитку на парковке не отмоем». «Ладно, сейчас сам отгоню», — вздохнул Макс. «Давно пора было это сделать. Все руки не доходили». «Макс, ты сегодня принес мне добрые вести. Да еще и Риту привез». Алекс обнял меня. «За добрые вести всегда награждали. Ахмед, отдай этому молодому джигиту ключи от своего железного коня, а для охраны возьмешь в гараже другую машину. Отгоните автомобиль Макса на свалку и отправляйтесь оформлять ему документы на джип». Суровый Ахмед широко улыбнулся и протянул ошалевшему Максу ключи. «Хозяин очень добрый и щедрый. Пользуйся и береги этого коня». «Это правда мне?» Все еще не верил своему счастью Макс. «Джип? Хочешь — продай, хочешь — езди». Алекс прижал меня к себе. «Спасибо!» Макс сиял, как золотой червонец. «Хозяин, надо немного подождать, пока мне на смену кто-то подъедет. Нельзя тебе после покушения оставаться без охраны». «У меня сейчас охрана лучше всех твоих джигитов вместе взятых», усмехнулся Алекс, поглаживая мою руку. «Даже не сомневайся. Идите уже оба. Не мешайте нам». Скрипнула дверь. Ахмед с Максом ушли, и мы остались одни. В воздухе повисла тишина. Алекс неуверенно притянул меня к себе. «Ты простила?» «Ты сам знаешь». «Хочу это услышать от тебя». «Да, простила. Хотя не стоило». «Теперь позволишь мне все объяснить?» «Да». Милена позвонила и попросила о встрече. Именно в 12 часов. Сказала, что выходит замуж, уезжает в столицу и хочет проститься по-доброму. Все-таки не один год были вместе. Где-то в подсознании я чувствовал что-то не так. Но не смог отказать, идиот. Она пришла чуть раньше. Много говорила о том, что будет вспоминать о проведенных со мной днях с теплотой и еще что-то в том же духе. И мне показалось, она настороже. Похоже, прислушивалась к лифту. Я напряглась, и Алекс почувствовал это. Он взял меня за руку. «Послушай спокойно и постарайся понять». Потом Милена поцеловала меня, якобы на прощание. Клянусь, ее поцелуй и объятия были мне безразличны. Неожиданно Милена вцепилась в меня мертвой хваткой, и тут появилась ты. «Ты обнимал ее». Процедила я сквозь зубы. «Я видела». «Да, обнимал. Как обнимают при прощании, как обнимают незнакомую женщину в танце. Просто машинально. И да, согласен, делать этого было не надо. Ты мне веришь?» «Верю. Может, и зря. Мне показалось, ты целовался с ней страстно». «А вот это тебе точно показалось. От ревности. Не было там никакой страсти, точно тебе говорю». «Да, я страшно приревновала. В тот момент у меня даже в глазах потемнело». «Если бы я не попал в аварию, не простила бы?» «Ты это из жалости?» Алекс нежно перебирал мои пальцы. «Да, из жалости к такому придурку, как ты». Рассмеялась я сквозь слезы, которые снова потекли у меня из глаз в три ручья. «Я тебя люблю, и с этим ничего не поделаешь. Люблю вот такого негодяя, подлеца и мерзавца». «Я исправлюсь». Алекс попытался приподняться на постели, но не смог. «Хочу тебя поцеловать, а сил совсем нет. Так что иди поближе и снова поцелуй меня». «Дать бы тебе по лбу вместо поцелуя. Да нельзя». «Сможешь это сделать, как только у меня мозги на место встанут». «И когда это произойдет?» Я коснулась его горячих губ. Он крепко прижал меня к себе. Его ладонь гладила мои плечи, спину. Рука Алекса спустилась к моему бедру. Уж не навредила бы ему такая прыть. «Врачи говорят, дней через 10». Между поцелуями проговорил он. «Вот тогда и получишь от меня по полной программе», — отстранилась я. «А сейчас умерь свой пыл. А то точно еще одно сотрясение мозга схлопочешь. На этот раз от меня». «Даже не представляешь, как я этого хочу». Я осторожно пристроилась сбоку от Алекса. Он обнял меня. «Если бы ты не вернулась, я бы сошел с ума. Правда, все эти дни я себе места не находил». «Но ты же не поэтому попал в аварию?» — спросила я с замиранием сердца. «Нет». Следователь сказал, испорчены тормоза. Покушение. «Это Милена сделала? Ну, не сама, а наняла кого-то». «Нет, не думаю, на это она бы не пошла. Милена стерва, пусть не очень умная, но не убийца. Все-таки юрист и понимает, что за это можно легко угодить в тюрьму». «Тогда кто и зачем?» «Не знаю, кому я так сильно перешел дорогу. Возможно, конкуренты. Когда я понял, что не могу вписаться в поворот, я даже обрадовался, что все закончится. Мне без тебя было очень плохо». Я резко выпрямилась и стукнула Алекса в здоровое плечо. Он поморщился и расплылся в довольной улыбке. «Никогда не смей так говорить. Даже думать не смей. Ты понял?» «Понял. Поцелуй меня еще и скажи, что любишь», — попросил Алекс. «Ведь любишь?» «Люблю. Я поцеловала его. Ты же знаешь». «Знаю, но хочу слышать снова и снова». «Как думаешь, в палату люкс могут поставить двуспальную кровать? А то ты на самом краешке притулилась». «Ну уж нет. Тебе надо спокойно лежать, а не заниматься непотребством». «А кто об этом говорит?» Лукаво усмехнулся Алекс, выгнув бровь. «Это все ты нафантазировала. Я просто хочу, чтобы тебе было удобнее, и больше ничего». «Правда, правда.